Третье. На пасмурном снегу круг солнечного пшена. Голуби слетаются, тучные. За несколько дней до путешествия зимний город кажется декорацией, и только желтое пшено на снегу светится, точно знак чего-то нового, нездешнего. Вчера звонил из Италии Вадим. Он сказал, что я заслужил пару недель каникул, что он ждет нас с Варварой и что нам нужна обувь для горных труб. Услышав про ботинки, я заволновался. Ни воспоминания о Перудже, ни зеленый рябой штампик в загранпаспорте еще не доказывали, что скоро я окажусь в Италии. Но стоило примерить в спортивном магазине новые ботинки и крепко затянуть шнурки, я почувствовал, что дорога начинается. Услышал подошвами скорую мягкость лесной земли, многослойно усыпанной бурыми листьями. И душа готова затрепетать, предчувствуя путешествие, и ноги рады окрепнуть, просыпаясь в усилии шага. Цитата из стихотворения Катулла. Ботинки с запасным комплектом шнурков и благоотталкивающей пропиткой прятались в картонке. Радость не унималась. В окне моей комнаты горел яркий свет, значит, Варвара уже приехала. В огонь радости точно подлили масло. Странно звонить в дверь собственного дома, в котором так долго жил один. Словно ты уже не хозяин, а гость. Словно живешь не здесь, словно ты не совсем ты. Но еще более странно было видеть перекошенное от гнева Варварин лицо. Она стояла на пороге так близко от двери, что я не мог войти в дом. «Если ты так дорожишь чувствами этой гадины, мне здесь не место». «Нет моего согласия!» — закричала Варвара с такой силой, словно до этого мы ссорились целый час. В руке у нее белел лист бумаги, которым она трясла перед моим лицом. «О какой гадине идет речь?» — доброжелательно спросил я, как бы изъявляя готовность вместе перебрать мою огромную коллекцию гадин. И вообще нельзя ли попасть в дом? «Ради всего святого! Сейчас уйду. Поглядите на него!» Я, как влюбленный Чарли Чаплин, круги даю, цветы, Герберт, мечты идиота, а у него тайные шашни. Дон Жуан, витальный самец, одной меня ему мало. Ну, нет, одной тебе мне даже многовато. А что, собственно, случилось? Она ткнула в меня листком бумаги. Я смог, наконец, войти в прихожую, закрыть дверь и поставить на пол пакет с ботинками, которыми планировал похвастаться. Варвара злобно продолжала. «Может, мне не следовало? Но раз уж так получилось, я это терпеть не намерен». Почерк я узнал сразу. Вот слова успел позабыть. Это было письмо моей бывшей жены, написанное еще до того, как мы поженились много лет тому назад. Оно лежало в коробке для писем, хранившейся в глубине платяного шкафа. Поскольку тогда мы жили вместе... Конверта не было, дату Арина не поставила. Это письмо она написала тоже зимой, к моему возвращению с Урала. Боже, как давно это было! Конечно, оно было нежным, каким еще должно быть письмо любящей и любимой женщины, которая недавно сделала предложение. Краски мира погасли. «Уходи», — сказал я, не глядя на Варвару. «Еще бы! Он выбирает другую бабу, с которой за моей спиной ведет любовную переписку. Ох, и дура я горемычная, — загласила она, — побежала по квартире, хлопая дверьми и выкрикивая неразборчивые обвинения. Что дальше, — сказал я, обращаясь непонятно к кому. — Взломать почту, а мне теперь проверять твою сумочку? — Ты не умеешь любить. Ты мне не нужен, — Варя стояла рядом и жалобно смотрела на меня. — Уходи. Она вылетела из квартиры, не замотав платок, не застегнув пуговиц, похожие на черную всклокоченную птицу. Рыдания наполнили лестничный марш. Их звук я слышал много дней, порой слышу и теперь. Не раздеваясь, я сел на стул. Все было кончено. Если бы кому-нибудь пришло в голову устроить всемирный турнир по безобразным расставаниям, мы бы уверенно заняли призовое место. Но могло ли случиться иначе? Любовь дурно влияет на нас, меня обрекает на робость и занудство, Варвару — на ревность и подозрительность. Ее раздражает зависимость от меня, хотя я этой зависимости, кажется, не повинен. Порознь мы лучше, чем вместе. Взгляд упал на коробку с новыми ботинками. Что ж, поеду один. Подумаешь, есть вещи, которых нельзя допускать. Если бы она еще частного сыщика наняла. Частный сыщик. Ха-ха-ха. А почему я не сказал, что письмо, которое она без спроса прочитала больше 20 лет? Это означало бы оправдываться в ситуации чужого преступления. Вдруг я поймал себя на мысли, что оскорбило меня не только нарушение тайной переписки, но и вторжение в ту старую историю. Давняя любовь умерла, но я не хотел никого подпускать к ней. Пусть живет хотя бы в прошлом. Нечего водить туда экскурсии туристов, и никто не рад расхитителям гробниц. Но если святость этого места или времени так важна, значит, что прежняя любовь еще не остыла до пепельной серости, до температуры равнодушия. Получалось, что в некоторых обстоятельствах, как и прежде, готов хранить мою распавшуюся семью, вставать с оружием на пороге давно развалившегося дома. Конечно, Варваре было бы больно знать об этом, но, вероятно, это ее и двигло. Она, возможно, ревновала меня именно к прошлому. Вдруг самосохранность старых писем означала, что я не могу принадлежать ей целиком. Я нужен Варваре целиком, она не собирается мною ни с кем делиться. Как могу я осуждать любящую меня за любовное безумство? Главный вопрос — можем ли мы быть вместе с человеком, который то и дело производит у меня дома обыски, пытаясь найти доказательства моей неверности? Можем ли мы быть вместе, если Варвара Ярутич — враг любви к ней? Она борется с моей любовью, как с сорняком, а я пытаюсь защитить свою любовь от любимой. Разве это не безумие? За окном гулял снег. В нем не было ни страсти, ни горечи, ни беспокойства за собственную судьбу. Он не боялся упасть с высоты облаков, растаять или угодить под колеса машин, пробивавших вечерний снегопад столбами мельтешащего света. Почему я завидую его бесчувствию? Нарядная коробка с ботинками, как и прежде, стояла на полу прихожей, словно на театральной сцене. Вдруг вспомнилось, как Варя собирала тюбики краски, какие-то чумазые ручки и кисти в жестянку, готовясь к поездке в Италию. Ведь она мечтала об Италии куда сильнее меня. В тишине квартиры послышался шорох бумаги. Оказывается, мои пальцы все еще сжимают старинное письмо от женщины, с которой мы расстались давным-давно. Что, если Варвара сильнее чувствует, не только желание поехать в Умбрию? Что, если она вообще чувствует сильнее что бы то ни было, например, любовь? Перед глазами мелькнул платок, который она не успела повязать, когда я выгонял ее из дому. Жалость точно. Острый осколок стекла прошлась по мне, стало больнее, но почему-то и легче. Почему я ощущаю любовь к Варе как жалость? Где ты, радость любви? Неужели только в этом старом письме?